Мы начинаем очередной урок Зогар, 78-й. Страница Нунгей, 55-я. Левая колонка Гасулам, строчка 28-я. Мы начали очень важный мамар. Минеула и Мифтаха, замок и ключ. Очень важный материал для постижения формулы прихода к завершенности, формулы спасения, формулы освобождения от рабства ситры ахры и тому подобное. И здесь он рассказывает про двух рабов, раби Хия и раби Йоси. Они идут дороги. А в дороге, значит, они в дороге по пути к постижению. И приходит к тому, что создал барашит, слово брешит, барашит, с шестью создал мир, то есть биной. И бина, которая возвращается в Гадлуте, возвращается в голову Ариханпина и получает Гадлут. Но шесть сферот они раскрытые, бина, которая опустилась в тело, стала как тело Ариханпина. А остальные сокрытые, он говорит. То есть гар хохмы закрыт, сокрытый, а Зайранпин может получить только вак, только вак хохмы. Мохин вак де хохма. 28. Ва таама давар ху ки нода. Шаатик, нормально мы говорим. Итакен, 29. Бацимцум бет. Дайну. Шагала гей татаа. Лениквей 30, айнаем шило. Кидей легаациль лепарцуф ариханпин. Следующая страница. Нун, гей, 56-я. Правая колонка, гасуламс, первая строчка. И там точка уже стоит. Возвращаемся на предыдущую страницу. 28-я строчка левой колонки. Ватаам адаваргу. А смысл этого в том, что кинодар, ибо что известно, что атик, парцуф атик ацилута. Итакен бацимцум 29 бет. Установлен или исправлен, установлен в цинцумом бет, вторым цинцумом. Дайну, то есть шехала гейтата, то есть что он поднял гейтата, что гейтата поднялась нижняя буква гей, махут. Поднялась к Никвей Найм шило, к Никвей Эйнаим его, то есть под хохму, 30. Кидей легаациль лепарцуф ариханпин, чтобы вывести, создать парцуф ариханпин. Следующая страница. Нун Вав, 56-я, правая колонка, Гасуха, первая строчка. Велахен. Нехела катетер лишней два хацаин. Ше голь гальта эйнаим. Веникве эйнаим. Нишару три бануква деатик. Велахен, и поэтому нехела кетер лишней хацаин. И поэтому кетер разделился на две части. Вторая строчка. Ше гольгальта эйнаим, что гольгальта, то есть хохма, и эйнаим, глаза, то есть что гальгальта это череп или и означает, что это в голове кетер, а эйнаим глаза или означает в голове, что это хохма в голове, что кетер и хохма и никва эйнаим и место отверстия глаз, то есть под хохмой никва эйнаим называется, и тоже место гарды бина. Ну, увидим. Шнишару бануква де атик остались в нукве атика. То есть не само это, а место никвейнаем. То место открытия глаз, то есть место гар дебина заняла теперь малхут. Нуква атика. То есть та малхут, которая поднялась во всех парцуфим от Силута, в место, называемое Никвейнаем. В голове называется Никвейнаем. Открытие глаз. Отверстие глаз. Точка. Это в катнуте. Так. Умахацита кетера тахтун. А шегу четыре. Озен хотем пе. Ниткан ле парцуф ариханпин, точка. Смотри внимательно, что он сейчас говорит. Умахацита кетер тахтон. А вторая половина кетера. Шагу. Что это, он говорит, четыре. Озен хотем пе. Ухо, нос и рот. Так, потому что это из головы. Ниткан ле парцуф ариханпин. Из этого был установлен парцуф, это установилось как парцуф ариханпин. Так, да? Понятно, да? То есть, а в него, конечно, в этот, там, где Малхут стоит, то есть, вот эта вторая часть, нижняя часть кетера, это и есть ариханпин. То есть, по сути говоря, если мы хорошо разберемся, очень важно хорошо разобраться в качественном отношении. То есть, мы увидим, что ариханпин, он, по сути говоря, тело кетера, то есть, нижняя часть кетера, вак кетера. То есть, еще хорошо посмотри внимательно, что во всем ариханпине, так как он образовался, смотри внимательно, что он образовался под этой Малхут первого Цимцума, потому что она, за ней, ею заканчивается, в Катнутик заканчивается Атик, то есть Кетер Хохма, и там стоит под Хохмой, стоит Малхут, вот это первая Атика, то есть Малхут первого Цимцума. А затем бина заиранпин и малхут, бина заиранпин и малхут кетера, они внизу, то есть они вышли как бы из ступени атика. И нет в них малхута цимцума алов. И в них, а в них есть только то, что мы называем теперь девять сферот, теперь только, потому что десятая сфера, она поднялась как бы над ним. А десятый сферот служит, десятый сферот, сферот, десятой сферой служит теперь Атерет Йесод. И мы говорим, если слышишь в Ацилуте, когда мы говорим про Малхут нормально, второго Цимцума, то это Атерет Йесод. Где бы ты ни слышал. Малхут второго Цимцума, это мы говорим так, но это Атерет Йесод. И поэтому возможно через среднюю линию передавать свет нижним, и нижние могут теперь подниматься вверх, ибо нет вот этого полного преткновения, закрытия, то, что есть из-за Малхут первого Цимцума. Она спрятана теперь в голове Атика. Большущая, большущая вещь, важная вещь, это знать, что это так. Четыре. Венифхан, пять, ше, гейтата, мишамешет бенник вейнаем баатик. Веют кей вав, шесть, баахаб, шеген, арихан пин. Ки гейтата а дегавая хасра. Здесь надо предпоследнее слово. В строчке шестой первую буквочку изменить, гей изменить на хет. То есть протянуть левую ножку наверх. Бариханпин. Семь. Валькен. Эйн бариханпин. Эла тецферот ришонот бехосер восемь малхут. Точка. Я немножко поторопился, я значит чуть-чуть рассказал то, что он сам рассказывает. Три. Строчка четвертая после точки. Очень внимательно. Унивхан. И считается 5. Шегейт это А, что нижняя буква Гей имени Гавайя, то есть настоящая буква Гей всего, скажем, всего мироздания. Мешамешет бениквей эйнаем баатик. Она используется в никвей наим, в открыть в отверстие глаз, в атике. В Юд Кейва, в то время, когда три буквы Юд Кейва, то есть первые буквы Юд Кейва от имени Гавайя, Хохма Бина из Иранпин, можно сказать, имени Гавайя, они используются шесть Бахаб Шаген Ариханпин. Вахаб, что это Ариханпин. То есть Озен Хотемпе. Биназа и Рапин и Малхут. Кетера. А это Ариханпин. Шесть после запятой. Ки гейта та аде гавая. Хасраба Ариханпин. Ибо нижняя буква гей имени Гавая. Общая, то есть общий Гавайи, конечно. Хасра бариханпин. Ее не достает ее в ариханпине. Сем. Валькен. Сам по себе у него, конечно, есть вся Гавайя. Понятно, сам по себе. Но по отношению он к общему. То есть у него нет настоящий Малхут, у него нет. Она поднялась в голову Атика. Сем. Ва Алькен. Ибо смотри, Атик и Ариханпин, по сути, они одна вещь. Это Кетер. только три первые, там где три первые атика, там под ними стоит под кетер хохма, лучше сказать, под кетер хохма атика, там стоит настоящая малхут симцум алов. А Ариханпин, у него только, он является тремя нижними, бина, зейранпин и малхут, и, так мы говорим, малхут, но это имеется в виду атерет есот, имею в виду, кетера, то есть ахаб кетера. Сим, в алькен, и поэтому, эйн бариханпин, эла тет свирота решонот. И поэтому в Ариханпине есть только девять первых сферот. Бехосер восемь малхут. И с недостачи и недостает ему настоящий малхут. Девять сферот. Очень-очень важно. Если мы знаем, что это в Ариханпине так, то он является настоящим кетером для всего Ацилута, то тогда мы знаем тоже и его свойства, и как он воздействует на нижние ступени. Восемь. Веракатерат есот де ариханпин машлимато ле эсер сферот во девять канода. Точка. Верак атерет есот, и только атерет есот. То есть, да, вторая часть есода. Есод имеет две части, в отличие от других сферот. Так вот, атерет есот, только коронка есода, ариханпина, машлимато, она его завершает, его довершает его, до десяти сферот. Она ему дает десятую сферу. Кануда, как известно. И, а у нее есть, то есть все, смотри внимательно, все, зачем ему нужна десятая сфера? Оттуда десятая сфера нужна, чтобы, как бы малхут, чтобы ограничить, так, свет, чтобы сделать масах. Без масаха невозможно никакое постижение, поэтому ему служит теперь масахо, масахами, все ограничениями служит атерет есод. И, конечно же, это слабее, чем настоящая малхут. И вот это не важно, что это так слабо, что это слабее, чем малхут. Сила, конечно, ограничения слабее, и авиют неполный используется всего творения. Но вот этого достаточно на 6 тысяч лет исправления. А уже по приходе Машииха уже будет тогда такое исправление, что уже будет свет Гар-Дехая и Ехида, что уже сможет и проработаться, как бы сделаться большущий, гламаднейший зивуг на саму Малхут-де-Малхут. Девять после точки. Ва малхут нигназа бниквейнаим де атик. Точка. А малхут, то есть малхут, вот этот кетера, то есть она спрятана в никвейнаим атика. Десять. И она же общая малхут. Малхут симцума алов. 10. Умехем. Нихтаму. Коль парцуфей гацилут. Вихоль 11. Гапарцуфин нихлаку бацмам лебет хацаим. Двоеточие. 10. Умигем и от них. То есть от Атик и Ариханпин. Них тому были запечатлелись, или же, как мы говорим, отпечатались, точнее, отпечатались. Коль парцуфы отсилут, все парцуфимы отсилут. Выхоля парцуфин и все парцуфим, 11-е, нехлаку разделились, подразделились, получили структуру, подразделились, бе ацмам, сами подразделились на бет хацаим, на две части. Двоеточие. То есть в катнуте две части теперь есть во в любом парцуфе. Двоеточие. Гальгальта ваинаим. Такое сокращение, видишь? Гальгальта гимель вав айн. Гальгальта ваинаим. 12-я строчка. Вейник ваинаим лахуд. Ваахаб лахуд. Точка. 11 после двоеточия. Гальгальта ваинаим. Гальгальта и айнаим, то есть гальгальта и айнаим, да гальгальта это череп или кетер, и айнаим глаза, или хохма, 12. Веник вайнаим, и место, что есть, которое называется отверстие глаз, там где стоит малхут. Лехут отдельно, с одной стороны. Ве ахаб лехут, и ахаб отдельно. Озен хотем п. То есть три нижних сферы отдельно. Если считать, всего общие, в общем пять сфер. Вот. Тогда две в голове и три внизу. Точка. Ки хабина. И, но все-таки он называет еще никвейнаем, он называет это еще с одной, в высшей части парцуфа. Сейчас увидим. Точка. Кигабина, 13. Нехлакала бет парцуфин. Шегальгальта вейнаем веник вейнаем шеба. 14. Ниткану ле аба вейма алайн. Веахаб шеба леишсут. Точка. Неважно, если он говорит нам, что еще добавляет нам в голове, он еще добавляет нам никвейнаем, да? То есть открытие отверстия глаз, что, о чем он говорит. А не так просто, как он раньше говорил, кетер хохма в голове, да, беназа и рапин и малхут внизу. Мы увидим, что это не играет роли, в принципе. Но увидим, что это только в Ариханпине, что вышла бина из, из головы Ариханпин. Но в нижних, более нижних парцуфим, там даже, там это в принципе, там тоже, конечно, все это есть, что есть в верхнем парцуфе, как в Ариханпин, то же самое есть в нижних. Но там уже, в принципе, не так уж это и нужно, там нет такого крепкого, сильного света, как в голове Ариха, где сидит, находится свечение Эйнсофа, что бина не могла это выдержать. Она спустилась, помимо прочего, тоже одна из причин, она спустилась в тело Ариханпина. Поэтому иногда он говорит так, что кетер хохма и ник вейнай. То есть гальгальта вейнаем и ник вейнаем. Кетер хохма и вот это как бы гарды бина. Это не противоречие. Это что он говорит? 12 после точки. Кига бина, ибо бина. 13. Нехлакала бет парцуфин. Разделилась на два парцуфа. Шегальгальта вейнаем ваник вейнаем шаба, что гальгальта и эйнаем. Кетер и хохма, и ник вейнаем шаба. 14. То есть три первые сфероты ее. Так, так мы называем. Гальгальта вейнаем и ник вейнаем. Мы говорим первые, три первые сфероты. гарио, гар так мы называем, ниткану, лабову и малая. Эти три гар, гар как бы, и как он называет, эльгальтайная и никвайная, они установились как высшие абавыима. Вахаб, шиба айо ахаб, бины, то есть семь нижних бины, они установились как ешсуд, сделались как ешсуд, то есть отдельные парцуфим. Как мы учили в Мар-Ота Сулам, в начале, где-то еще, страница четвертая, где-то я помню, в самом начале Зохара мы это учили. Мар-Ота Сулам, где он нам это все очень хорошо рассказал. Пятнадцать. Вы немцет гейтата а... Баниквей наим де аба воима. Вьют кейвава 16 бахосер гейтата аба ешсут. Вем хасари малхут ки 17 амалхут шелахем нишара баниквей наим де аба воима. 18 Аллайн. Альдера ганальба атик ва ариханпин. Точка. И теперь то же самое в нижних, что он нам рассказывает. То есть, по сути говоря, кетер хохма есть в парцуфе, а вместо там, где стояла бина, правильно, где стояла бина, там стоит малхут. А бина выходит, по сути говоря, выходит из... в общем, выходит из головы в тело. 15. Выним цет и находим. Гей-та-та-а, что нижние буквы, буква гей имени Гавайя в бине. Бины. Беник вейнаем дарихан-пим. Она находится, гей-та-та-а, малхут, находится в никвейнаем, в отверстиях глаз абвиимы, то есть под кетерами хохмой абвиимы. Так же самое, как и в Атике, и как и в Ариханпине. Здесь, конечно, не настоящая малхут Цимцума Алеф, но ее воздействие есть на это место, которое под хохмой каждой ступени. В Юд Кей Вав, а Юд Кей Вав имени Гавайя. То есть первые три буквы имени Гавайя. Бахосер Гей Тата А, где с недостачей буквы Гей, нижняя буква Гей, где нет буквы Гей, в Ешсут, это в Ешсуте теперь. Так же самое, как и в отношении Атика и Ариханпина. У них то же самое было. То есть всю бину тоже мы здесь разделяем, смотри внимательно, так же самое. Вся бина разделяется также на две части. Три первые, так, три первые сделались Абу-Има, высшие Абу-Има, а семь нижних они сделались как Ешсуд. И там нет гей-та-та, ибо нижняя буква гей, малхут, относящаяся к бине, она завершает голову, она под хохмой бины. Вегем 16 после запятой. Хасари малхут, и они, то есть Ешсуд, называют множественным числом они, потому что Исраэль Саба мужская часть, и Тфуна левая часть женская. Поэтому два парцуфа у них, свои частные два парцуфа. А вместе это будет Ешсуд. Гэм хасари малхут, у них не достает им малхута, у них вместо малхута так же самое, как и у Ариханпина. У них они используют атерет Йесод. И поэтому еще внимательно смотри, что такое вот эти, этот Йешсуд. Так? И Ариханпин, и Йешсуд, смотри, какое у них особенное строение, что у них нет настоящей этой Малхут. Поэтому они могут провести хохму определенным образом. Ки 17. Амалхут шалахем. Ибо их Малхут не шараба, не квейнаем. Осталось их Малхут. Малхут Йешсута. Под ними же должна была стоять Малхут. Правильно? Как последняя сфера. А их Малхут, она поднялась, и она осталась в Никвейнаем об высших Абвиим. 18. Альдера Ханаль, как сказано выше, или как Альдера Ханаль, по подобию тому, как было, как бы сказано выше, Баатик Вариханпин. В Атике и Ариханпине то же самое строение, у них тоже Бина, или Абуима и Йешсут, они также относятся друг с другом, как Атик и Ариханпин. Старайся это сделать, чтобы ты это очень четко уяснил себе. Нарисуй себе, если тебе так надо. У нас достаточно рисунков, которые иллюстрируют вот это. Точка 18 после точки. Вехен. Базон. Не так, ну, гальгальта война им, левхинат, зон гагдолим. Вахаб, 20, базон ктаним. Смотри, что он говорит, даже и зон так же само они построили. Вахен, базон, и также в зон за Иранпин и Нуква. 19. Ниткану, гальгальта инаем, левхинат зон, гагдулим. Установлены гальгальта инаем, кетри хохма, левхинат зон, гагдулим. Как большие зон. Вахаб, безонок таним, а ахаб составляют нижний зон, нижние, маленькие, малые зон называется. Так, точка. 20 после точки. Вамалхут нишараб никвейнаем. 21. Дезона гдулим. Визона ктаним. Эйн лахем. Эла 22. Тет сферот ришонот бехосер малхут. Вирак атерет есо 23. Машлима лемалхут шалахем. Альдера ганаль баатик 24 вариханпин. Очень-очень важно. Вамалхут 20 после точки. Амалхут ни шараба ни квейнаем. Амалхут осталась в никвей эйнаем, то есть под кетре хохма. Дизон агдулим. Зона больших зон, то есть после которой хохма зон. В зон актаним, в то время, когда не малые зон. А малые зон, то есть зад дезон, правильно? Семь нижних зон, то есть три первых зон, можно сказать, и три нижних зон. Так вот, зад зон, а маленький зон, то есть семь нижних от всего зон. Эйн лахэм элатэц свирота ришонот. Есть в них только 22, 9 первых сферот. Бехосер малхут. А им не достает только малхут. Ты можешь сказать, а у них же есть семь сферот. Так? Правильно? Семь сферот. Или, скажем, правильно, да? Семь сферот. Или сказал бы даже шесть сферот их, правильно? И шесть сферот и Малхут. Но Малхут как бы Атерет Йесо. Это правильно, но это по отношению в общем аспекте. А в частном аспекте у них есть все девять сферот. 10 сферот, то есть 9 плюс атерет есот. И это вот что он говорит нам. Что маленький зон, то есть 7 нижних от зон, эйлаэм элатет решонот, есть у них только 9 сферот. Это когда мы считаем, когда, то есть у них что есть у них? У них бина, бина, Зейранпин и Малхут этой ступени, ступени Зон. И, но сами по себе, если взять, у них есть 9 первых сферот, и не достает им Малхут. Когда мы говорим о 10 сферотах, правильно? Всегда смотри, когда он говорит, иногда он говорит про 5 сферот, что есть Кетер Хохма, а Бина, Зейран, Пин и Малхут выходит из ступени. А иногда он переходит на, когда он считает, он 10 сферот. Верак Атерет Айсот, и только Атерет Айсот. 23 Машлим, але Малхут Шелахем, она довершает, добавляет Малхут, что в них? Она становится для них Малхутом. Айдера ганальба атик варихан пин. Как это наподобие того, что сказано выше в атике 24 и арихан пине. Очень важно это уяснить себе. Точка. Нет ничего, что есть, кроме как дающий и получающий. Свет и кли. Поэтому все, что мы учим, это получение и отдача, свет и кли. И каким образом надо, можно подняться и продвигаться дальше. И никакой наукой, никакой религии не даст, никакая религия, никакая наука не даст в этом какой-то приемлемую какую-то систему или какое-то знание, потому что нет этого знания, не дано, никому не дано, невозможно, совершенно невозможно, повторяю, очень важно, в арии стоит, где совершенно невозможно это добиться другим каким-либо языком, кроме как языком, святым языком, Торы. Это единственный язык, который остался полностью в единении с силами мироздания. Постоянно я повторяю это, потому что можно прийти к совершенству именно только лишь святым языком. Важно, видишь, как мы больше и больше, сколько мы уже занимаемся, и я повторяю это, я именно чем дальше мы идем, тем больше я раскрываю это перед тобой, чтобы ты это знал, что нет другого постижения. Никаким языком нельзя это передать, эту святость. Есть всякие разговоры о святости, но нет той святости, нет настоящей святости, и это дана только языком самого Творца. И одному народу дано, чтобы всем получить. Но только через один народ. И поэтому, кто присоединяется к этому народу, присоединяется к Творцу, имеется в виду к своему Израилю, который в тебе есть. Поэтому смотри эти буквочки, в этих буквочках, внутри них, во всем, что мы учим, там ты найдешь спасение и продвижение и всю радость жизни, именно в этом нет ничего другого. 24. Гарей после точки. Гарей кмо шинних нехелак, а кетер. Лебет хацаим. 25. Гар визат. Кен нехлака гам габина. Вегам газон. 26. Шегейтата аниша араба гаршель колихад. У вас зад эйн 27 шам. Рак ют кей вав бехосер гейтата а. Ракатерет есод 28. Дым алхуд. Машлиматам бамаком, бимаком малхут. Точка. 24. Гарей. И вот, так вот. Он дает нам такое положение, такое, как на вывод из того, что он нам рассказал. Гарей. И вот. Кмоша нехалака кетер лабет хацаим. Так же, как и разделился кетер на две половины. 25. Гар и зад. Три первые и семь нижних. Гимель решенот, визад, и заин тахтонот. Кенех лака гама бина. Также разделилась и бина. Вегама зон и также зон. 26. Шегейта таани шара багар. Что нижняя буква гей имени Гавайя, или же Малхут, как мы говорим, Мишин, очень специально он говорит здесь, именно здесь он говорит нам именем, буквами имени Гавайя, потому что это удобно здесь. Что гей тата аниша раба гар, что нижняя буква гей имени Гавайи осталась в гаршель коль эхат, в гар в трех первых. Каждая из них, каждого из этих парцуфов. Бина, в бине, то есть, и в зоне, в гар их. Увазад, эньшам 27, авзад, а в семи нижних. Эньшам рак ют кей вав, там есть только ют кей вав. Три буквы первых имени Гавай. Бехосер. Гейтата-а, и не достает там гейтата-а, и превосходно это. Ибо тогда можно гей, ют, кей, вав, это три, скажем, первые буквы имени Гавайи, то есть это свойство Творца. Свет, не было на них запрета, поэтому свет может через них проходить. Ют, кей, нет проблем, а вав через среднюю линию. Вав тоже, вав это хесед гвура тиферет, там тоже нет, тоже считается как гар зеранпина. А в неги там надо пройти через среднюю линию, и все. Рак атерет есот, а только атерет есот, 28 малхута, очень важно, что он нам говорит, добавляет нам. Что Атерет Есот Малхута довершает их вместо Малхута. Очень-очень важно, что он сейчас нам сказал, чтобы мы не думали, смотри внимательно, чтобы мы поправились, если мы ошибались до сих пор, и чтобы мы видели, что он нам говорит, что Атерет Есот самой Малхут, видишь, да, угу. Не Есода самого, как мы могли ошибаться. А Атерет Есот самого Малхута, имею в виду, что она довершает это она вместо, используется вместо Малхут. Не, то есть будем говорить Атерет Есот, это будем говорить это как девять первых сферот Малхут. Так можно сказать. Так? Так можно сказать. имею в виду, то есть атерат есод самого Малхута, вот это становится, а не есода самого. Правильно? То есть, что нам не хватает? Чуть-чуть не хватает нам от есод, так? Есод, атерат есод, то есть, что-то есть еще из есода Малхута, что еще не получено. И вся Малхут да Малхут. И поэтому этому будет соответствовать, Гумар Тикун будет соответствовать Гар Дехая, так, которая и Ехида, святов. 29. Улефихах. Нишара Махацитага Ильюна. Шелькольд 30 мадрега. Бехинат ло итьяда. Здесь тоже надо исправить перед точкой 30 строчки, перед точкой 4 слово, вторая буква хет, из нее надо сделать тав. Итьяда. Точка. Очень-очень важно сейчас. Это база для всего, что будем потом затем учить позже. 29. Улыфихах, и поэтому нишара осталась махацита гельюна. Верхняя половина шельколь мадрига, каждой ступени 30. Бифхинат лоит яда в аспекте непознаваемая. Точка. Правильно, потому что Малхут там стоит тоже Малхут, которая соотносится с Малхут первого цимцума, то есть настоящая Малхут, каждой ступени находится под Хохмой. И поэтому до этого все Кетер Хохма ее непознаваемо. Точка. Кмо Парцуф Атик 31. Шапирушо. Шегей татаа эйна хозерет вейоредет мениквей 32 га эйнаем шалагем гамба эта гадлут ки гагам 33 шаба эта гадлут гэм есть что-то тоже не то. Первая буквочка четвертого слова не бет, а мем должна быть. Первая буквочка четвертого слова строчки 33 должна быть мем. Махазерим алейхем. Ахаб 34 декилим. Ахасарим лагем. Вот здесь тоже иногда бывает много ошибок. Есть ошибка. 34-е, второе слово, вместо далет, реш. Ахасарим лахем. Амнам эйнам мамшихим. 35, гар де орот. Шигумита ам гейта таа. Агнузабахем 36. Ше алега я цимцум алев шелолека бель хохма. Точка. Ты потрясающе. Чтобы видеть, что делается, что вот эта верхняя часть, половина каждого парцуфа, то есть кетер хохма, они закрыты, и поэтому гар, которые... Если бы они добавились, то было, получили бы гар хохмы, а поэтому не получают все 6000 лет гарды хохмы, и поэтому здесь уже невозможно более разбиение килим, как в мире Никудим. Ибо первые две сферы, и так кетер хохма, они всегда, они не получают, не присоединяются к нижним трем. они, с одной стороны, как бы присоединяют. Сейчас мы увидим, что нам расскажут. Это очень важно уяснить себе. Тридцатая строчка после точки. Кмо парцуф ати, как парцуф атика, 31. Шопирушо, что это там это означает? Что это означает? Что гей тата а, что нижняя буква гей. Эйна хозерет, она не возвращается в ее редет беликвейнаем и не спускается из отверстия глаз их. Гампа это гадлут, также и не во время, также и во время гадлута она не спускается оттуда. Кигагам. Понятно, а только настоящая буквочка, только, извини, только атерат есот, вот эту можно спустить на свое место. То есть есот малхута. А Малхут, Малхут, да Малхут, она всегда остается в каждой ступени, как мы учили здесь, она остается под хохмой. Ки гагам, ибо несмотря на то, 33. Шеба это гадлут, что во время гадлута, гэм махазерим алэгэм, они возвращают к себе. Ахаб, декилим, ахаб килим. То есть Беназа и Рабин и Малхут Килим, 34, Ахасарим Лахем, которых им не достает. Амнам Эйнам Амшихим Гардеород, однако, смотри, вот Килим они поднимают, видишь, да? А однако они не притягивают, 35, Гардеород, Гар Святов. Ибо это Малхут, как бы она остается шегу, митаам, что это по той причине, что гейта таагнузабахем, что, что нижняя буква гей, она спрятана в них. Она спрятана была в атике, и, конечно же, во всех остальных она уже тоже уже и как сказать, отражение этого же недостатка, оно имеется и во всех остальных парцуфим. Если нету в главном, так, если нету в главке, то и нету и в других, в главном управлении, то нету и во всех второстепенных, в маленьких, как сказать, отделах и так далее. А она спрятана в голове Атика, 36. Шалега я цимцум алеф, что на нее был сделан цимцум алеф. Шело лекабель хохма, чтобы не получить хохма. Понятно, о чем разговор идет? Почему не спускается она? Почему она не может спускаться? На нее был сделан цимцум алеф. Правильно? Она сейчас стоит в голове Атика, и все, до нее может дойти свет, и не ниже. И она не спускается ниже. Велахен, левая колонка, первая строчка. Нишарим тамид по орха садим. Басот Авира, вторая строчка, Дахья. Это тоже очень-очень важно себе уяснить. Велахены поэтому. Они, то есть вот эта верхняя половина каждой ступени теперь со второго цимцума. Так вот, и вот они остаются всегда, смотри, что он говорит, всегда имеется в виду, все 6000 лет. Ба орха садим, с ором, со светом орха садим, потому что есть только кетер и хохма. Так? Кетер и хохма, а Малхут стоит подпирает их и не дает им присоединиться к нижним. Здесь только двое келим, а два келим, двое келим означает два света нефеш и руах. Это свет хасадим. Басот авира дахья, смотри, что он говорит, в секрете, в сути авира дахья, тонкие хасадим, в отличие от хасадим заиранпина, да, просто хасадим, а здесь тонкие хасадим. Вторая строчка. Эла рак махацитага тахтон нашель коль три мадрига мамшехет лаэт гадлут эт гарды урод. Четыре. Басота ют де нафиг миавир шелахем вехазрули гьот пять ор хохма выгар. Точка. Очень важно. Вторая строчка. Теперь дальше. Эла рак мехацита тахтона. Но только нижняя половина шельколь матрига каждой ступени. Имей в виду. Три. Мамшехет лаэт гадлут эт гар деород. Притягивает во время гадлута гар светов, мы говорили, в нижней половине каждого парцуфа, там нет настоящий малхут, правильно? Вместо малхут там есть, там что? Там есть атерет есот, самой малхут, то есть оно как бы, что такое есот? Это еще то есть получается, да, гадлут, но гадлут не на саму Малхут. Пожалуйста, это Атерет Есот, она стоит тоже там, в нижней части. То есть нижняя часть тоже так же построенная, как и верхняя, но там не тоже есть нижняя часть, и тоже есть Кетер, Хохма и все такое прочее. Так все 10 сфер, так или нет? Так нижняя часть, нижняя половина каждой ступени, там тоже есть перед... В катнуте стоит кетер хохма этой половины, а под ней стоит тоже, что атерет есот, не малхут уже, а атерет есот, и когда теперь приходит свет аб сага, то, конечно же, он опускает вот эту верхняя часть, проводит хасадим, и проводит хохму, но она сама, она ей не нужна, вот эта верхняя часть. А через, когда поднимается нижняя ступень, нижняя половина, как мы говорили, к верхней, то при приходе света гарды хохма, то есть через абсак, то получает это гадлут только ее нижняя половина этой ступени. Так, ибо там спускается, там это атерет есот, она и спускается из-под хохмы на свое место, то есть под есот становится. И таким образом получает свет гар, то есть какой гар? Хая, но и полностью сверхая, но какой, какая хая, имей в виду? С хасадим, конечно, все он, но какая? По отношению к самой себе, это настоящий гар, так, это полностью свет хохма она получает полностью и совсем полностью как надо, и совершенство. Но что это является по отношению в реальном смысле слова, то есть по отношению ко всему, ко всей ступени, то есть не только к нижней половине ступени, а ко всей половине, только получается половина, то есть получается только вак дегар. Понятно? По отношению к самому себе, да, но по отношению к настоящему свету, который получает верхняя, получает кетер хохма, они не получают, и кетер хохма, верхняя половина этой ступени, она не присоединяет по-настоящему Бенуза и Амфин и Малхут к себе. Таким образом, что они изнутри, они становятся полностью, полным десятью сферотами, потому что стоит в ней эта Малхут, которая под хохмой верхней части, верхней половины парцуфа, которая не дает ей, верхней половине, получить свет хохма. Правильно? И тогда что получается тогда? Нижняя половина получает, а верхняя нет, тогда не получается настоящего полного гадлута всей ступени. Ибо что, когда полный гадлут, что получается тогда? Что остается тогда? Какие света есть тогда в кетер хохма? В хохме, должна быть тогда свет хохмы какой? Свет хая, так? И в кетере в конечном счете должна быть, должен быть свет кетера, то есть свет ехида. И нет, нет этого. Понятно? А есть только нижняя половина получает вот это по отношению к самой к себе. А в верхней ступени есть только хасадим, только нефеш и рух. Это большущее исправление, которое дано. Большой тикун, в результате которого мы имеем возможность подниматься по ступеням, получать свет, получать изобилие, все, опираясь на вот эту атерет есот, на эту букву шин, вместо буквы тав. Как мы учили. Ватиот раби рав аминуна саба. То есть, 26, что... нет, третья строчка, извини. Мадрига, что только нижняя половина всей ступени притягивает, третья строчка, лаэт гадлут, во время гадлута, это гардеурот, гар светов. 4. Басот гают, денапик миавир шалахем. В сути или в секрете буквы юда, которая выходит из слова авир их. То есть юд, так смотри, как на слово авир. Ми авир, от слова авир. Юд, она там, если юд выходит, то есть это атерет есот, которая спускается, и тогда остается ор, свет. Алеф, вав и реш, свет. То есть у них выходит тогда вот это юд, это и есть малхут. Окей, здесь это атерет есот, но это указывает на малхут. И поэтому она от этого, от гадлута, когда... она в результате этого гадлута, она опускается на свое место, и таким образом остается ор-свет. Вехазрулик йод пять ор-хохма, и они возвращаются, чтобы стать светом хохма. То есть ор, остается ор. Получает гар и гар, гар светов. И еще можно кусочек 6 умер. А? Апик. Апик это что? Апик выходит. Это из арамейского. Четвертая строчка, третье слово. Деднапик, что выходит, это из арамейского. Умикоэх зенифхан шиколь парцуфейгар сем аним шахим бэгэй парцуфей ацилут. Эм рак Бхинат, здесь тоже предпоследнее слово строчки седьмой, тоже гей, надо протянуть, сделать из него левую ножку, сделать из него буквочку хет. Вак, восемь, де хохма. Ванишарим хасарим гар де хохма, точка. Еще раз теперь смотри внимательно. Это очень-очень важно. Если это взять за базу, то потом будет очень легче все это. И потом мы понимаем, как у нас то же самое, у нас тоже Малхут, мы прячем ее в голове, так и как и здесь, так же, как и здесь, а не держим ее внизу. Или даже мы хотим, даже, чтобы мы не хотели сделать, у нас ничего не получится. Ни у одного человека в мире не получится, чтобы упираться, чтобы по низом себя иметь эту Малхут. это грех получается, но и вместе с тем все, все негативное, все, все, что и случилось с Адамом, и с Каином, и все такое прочее. Шесть. Умикохзе, очень важно сейчас, и Нивхан, и вот в силу этого, дословно, Нивхан считается, шеколь парцуфей гар, что все парцуфим гар. То есть верхняя половина всех, всех ступеней. Ну, давай, не только здесь он говорит парцуфим, он говорит про парцуфим. И еще раз посмотрим. Что все, считается, что все парцуфим гар. Аним шахим, которые притягивают бэгэй парцуфим ацилут, которые притягивают свет в пяти парцуфих, парцуфим ацилута. Какие это парцуфим гар есть у нас? Все парцуфим гар, которые есть в пяти парцуфим ацилута. То есть, как мы говорили, верхняя половина, правильно, верхняя половина всех парцуфим, всех ступеней. Семь. Гэм, рак пхинат вак де хохма. Они только аспект вак хохмы. Нет, не так я сказал. То есть, он говорит так, а в силу этого считается, что коль парцуфей гар, что все парцуфим гар, которые притягиваются в пяти, пятью парцуфим, парцуфими, парцуфимов ацилута. То есть то, что вак есть в пяти парцуфим ацилута, что это только аспект вак де хохма, только вак де хохма, а не гар де хохма. Восемь. Венишарим хасарим гарды хохма, и остается, и они остаются с недостачей гар хохмы. Гар хохма не может прийти, потому что первые две, потому что верхняя половина ступени получает только хасадим и не выходит из этого состояния хасадим. Точка. Выгу. 9. Мишум ше гар дехоль парцуф эйнан мекаблот хохма. 10. Эла вак дехоль парцуф велахен эйн бе эйлу гамохин. 11. Эла вак дехохма. Смотри внимательно, что он говорит. Заканчиваем над этим. Очень-очень важно. Выгу. 9. Мишум. И это из-за того, Шегар дехоль парцуф, что гар всего, всего парцуфа, то есть, правильно я тогда и говорил, что гар всего парцуфа, то есть, первые две, будем говорить, высшая половина каждого парцуфа, то есть, кетер хохма. Эйтнан мекаблот хохма, эла вак дехоль парцуф. Они не получают хохму, а только вак всего парцуфа. Вак всего парцуфа получает хохму, а они нет, они получают только хохма, только хасадим. Лахен поэтому. Эйн ба эйло амохин, эла вак ты хохма, и поэтому в них, нет, в них есть только мохин вак ты хохма. Правильно, потому что нет соединения с внутреннего соединения с кетер хохма, с внешней половиной парцуфа. И ты, как мы интересно, ты, теперь мы видим, что даже в гадлуте, так, видишь, смотри, что получается. С одной стороны есть поднятие, так, поднимаются не эти биназы и ранпины малхут, ахаб, верхние ступени вверх, но все равно парса в течение 6000 лет, она, в общем-то, всегда остается. То есть а то отделяющее, та Малхут, что поднялась под Хохму, она оставляет все равно вот это как бы разъединение. И только единение возможно только, когда нижний поднимается в верхний, и через верхний он через опускается опять на свое место, и в Килим свет приходит в Килим, которые в Килим Бины, которые Бина дает нижнему.